Артист с неопределенной внешностью. Двоюродная сестра моей мамы работала на нашей одесской киностудии редактором. Людмила Донец. Она была довольно известным московским кинокритиком. Где-то что-то не то сказала, и ее отправили на периферийную студию. Как-то я услышал разговор моей мамы и тети Люды на кухне. Речь шла обо мне. «Людочка, может, действительно ему помочь, как-то поспособствовать, а? Не замолвишь за него словечко там у себя на работе?» «Женечка, вот ты поверь мне, не нужно ему в артисты, но вот не нужно и все. Ну не получится из него ничего». Я вмешался в разговор. «А почему это, тетя Люда, мне не нужно в артисты?» «А ты не обидишься?» «А я уже обиделся». «Ну хорошо. Вот тебе мое резюме. Какой-то ты ровненький какой-то». «Какой?» «Изъянов тебе никакого нет. С такой физиономией тебя можно в любом фильме за любой стол посадить». Через много лет она призналась, что хотела сделать мне сильную прививку от этого проклятого ремесла. Поехал я в Киев к моему деду советоваться, получить благословение. Он меня тоже обрадовал. «Не нужно тебе, Юрка, в артисты. Уродства в тебе не хватает». И я мучился, что же это за профессия такая, где нужно быть уродом, причем, кажется, не только внешне. И что же у меня за лицо такое, с которым можно сидеть за любым столом в любом фильме? Через 6 лет, когда я уже окончил ГИТИС, один из самых крутых режиссеров Ленфильма после кинопроб сказал про меня ассистентке по актерам. «Артист с неопределенной внешностью». Но не объяснил, в какую сторону мне определяться. Добрая ассистентка навечно записала этот вердикт на оборотной стороне моей учетной карточки в актерском отделе прославленной киностудии. Знаменитая Татьяна Лиознова, режиссер «17 мгновений весны» после моих очередных проб, сказала: «Юрочка, у вас полное несоответствие внешних и внутренних данных». Мне было тогда 22 года, и понадобилось 15 лет, чтобы привести мои внешние данные в соответствие с внутренними. То есть сильно поправиться. Первую главную роль в кино я сыграл в 37 лет.